Глава 8. На следующее утро Грей с бабушкой приехали в крепость за несколько часов до прибытия гостей. Он доблестно пытался отговорить ее присутствовать на приеме не потому, что не хотел ее общества, а потому что боялся, что она споткнется о сломанную половую доску или простудится на сквозняке в столовой. Однако она настояла на том, чтобы присоединиться к нему, утверждая, что он слишком давно не принимал там гостей, да и не только там. А когда она услышала, что эту неделю в доме проведут несколько молодых леди, тут ее бы и сам дьявол не удержал. Грею это было хорошо известно. Он позаботился о том, чтобы в спальне бабушки повесили лучшие шторы и ковры, которые, к сожалению, все равно мало что собой представляли. Он приказал горничной взять с собой несколько дополнительных одеял, ее любимые книги и все остальное для ее удобства. Бабушка похлопала его по плечу и заверила, что ей не удалось бы дожить до своего возраста, не будь она упрямой и выносливой. Она подходила под оба определения. Она пережила мужа, который умер от скарлатины, похоронила сына и невестку. Грею было 12, когда он потерял обоих родителей, и его утешала и любила бабушка. Она помогала Грею пережить чудовищные приступы горя и вины, так и не позволив ему увидеть, как страдала она сама. И теперь, когда он был наконец-то в состоянии отплатить услугой за услугу и позаботиться о ней, она слепла, а он был бессилен это предотвратить. Он проводил ее в гостиную, которая больше всего в этом доме была похожа на жилое помещение. Мебель обветшала, но несколько хитро расположенных картин закрывали дыры и трещины в штукатурке. Грей уже заменил разбитые стекла, а его экономка сшила несколько красочных шелковых подушек, чтобы потертые диваны и стулья выглядели более гостеприимно. Небольшой камин обогревал центральную часть гостиной, и Грей усадил бабушку в кресло у огня. «Может, попросить горничную принести одеяло?» — спросил он. «Нет, мой дорогой мальчик, если, конечно, ты не хочешь, чтобы я умерла от жары. Мне позвонить к чаю?» Она покачала головой. «Пожалуйста, сядь», — сказала она, указав рукой на стул напротив нее. «Расскажи мне о сестрах Хартли и их подруге мисс Кендалл. Почему ты их пригласил? Ты мог бы пригласить любую молодую леди в Лондоне?» Он повел бровью. «Да, и многие бы отказались», — включая Хелену. Но ему не нужно было говорить бабушке, о ком он подумал. Она и так знала. «Не спорь зря». Любая достойная девушка была бы рада получить приглашение от графа Рейвенпорта. Но ты выбрал именно этих. Почему?» Грей опустился на стул, размышляя, как лучше уклониться от ответа на вопрос. Он ушел от него по крайней мере 3 раза на пути сюда и... Хрясь! Правая задняя ножка стула треснула, и Грей полетел через спину кувырком, опрокинув маленький столик в процессе. «Боже правый! Грей!» — воскликнула бабушка. — Ты в порядке? — Все хорошо, — заверил он ее. Но на самом деле его сердце колотилось от страха перед тем, что могло бы случиться. А что, если бы он усадил бабушку на сломанный стул? Она могла удариться головой, сломать шею или что похуже? Он встал, отряхнул рукава сюртука и отправился осматривать поврежденный стул. Деревянная ножка расщепилась надвое, но это легко поправимо. Он добавит это в список вещей, которые нужно починить. Куда-то в конец 4-й страницы списка. «Я начинаю думать, что ты ни перед чем не остановишься, чтобы не отвечать на мои вопросы», — подразнила его бабушка. «Даже трюк с падением выдумал». «На случай, если вы забыли, это вы сами усадили меня туда». Грей улыбнулся бабушке, присел на пол и осмотрел кресло, в котором она сидела. Никаких признаков расшатанных ножек или гнилого дерева. «Ваше кресло выглядит крепким». «Брось, я нисколько не волнуюсь». «Ну, зато я волнуюсь. Пока вы здесь, вы должны быть особенно осторожны». Вышагивая перед камином, он сделал мысленную заметку проверить мебель в ее спальне. «Я обещаю», — начала она хитро. «Но только если ты ответишь на мой вопрос. Почему ты пригласил именно этих девушек?» «Действительно, почему?» «Я пригласил сестер Хартли, потому что...» «Старшая предложила мне жениться на ней и поцеловала меня в карете. И хотя это чудовищно глупо, я нахожу ее необъяснимо привлекательной. Кажется, им бы не помешало иметь друзей». Бабушка прищурила глаза и глубокомысленно кивнула, размышляя над его словами. «Ясно. Но вы скоро сможете составить собственное мнение о дамах. Они прибудут сегодня днем, как и джентльмены». Грей пригласил Кирби и его отца, лорда Данлопа, потому что они оба любили охотиться, а если крепость могла предложить что-то для развлечения гостей... На самом деле это было единственное, что она могла предложить. Так это изобилие фазанов и куропаток. Грей также пригласил лорда Пентома, приятеля из клуба. Маркиз казался достойным человеком. Он не пил и не играл в азартные игры, не строил из себя не весь что, характер уравновешенный и сдержанный, что обеспечит прекрасный противовес страстной личности Фионы. Идеально подходит на роль мужа. Он гораздо лучшая пара для нее, чем сам Грей. Если Фиона согласится с его оценкой маркиза, а у нее есть все причины согласиться, Грей больше не будет ее целью и сможет дальше заниматься своей жизнью, обустраивать крепость, обожать бабушку, доказывать, на что он способен Хелене и остальному миру. Ему оставалось выдержать всего 7 дней, играя роль хозяина и развлекая гостей. А учитывая нынешнее убогое состояние его дома, будет чудом, если его гости продержатся хотя бы половину этого времени. «Слава богу!» — сказала Мэри, держа одну из розовых шелковых туфелек Лили в руках. «Я боялась, что забыла упаковать обе туфли, но вот эта пряталась в глубине чемодана под юбками. Вот был бы ужас, если бы мы забыли ее дома!» Фиона усмехнулась. «Вряд ли. Матушка позаботилась о том, чтобы у нас было достаточно обуви, чтобы носить разные туфли каждый день». Горничная суетилась в огромной спальне, которую Фиона и Лили должны были делить на протяжении всего приема, распаковывая бальные платья, нижнее белье, ночные сорочки и другие предметы одежды. «Давай ты позволишь нам с Лили закончить раскладывать вещи», — предложила Фиона. «Можешь пойти пока помочь матушке устроиться». У мачехи была своя комната вниз по коридору, рядом со спальней, в которой жили леди Каллахан и Софи. «Если вы уверены, что справитесь», — ответила Мэри. «Ей наверняка нужна настойка, чтобы успокоить нервы». Длинные поездки всегда вызывали у матушки тошноту, а перспектива жить под крышей графа была настолько же пугающей, насколько и волнующей, хотя она скорее съела бы свой капор, чем призналась в этом. «Да, иди», — согласилась Лили. «А когда матушка приляжет отдохнуть, ты сможешь устроиться в своей комнате». «Хорошо». Подойдя к окну, Мэри бросила на комнату критический взгляд и отодвинула занавески, открыв взору стекло с большой трещиной. «О, боже! Разве я не говорила, что граф намеревается отремонтировать дом?» — радостно произнесла Фиона. «Он уже взялся за дело». Лили наморщила нос. «Лично я считаю, что он должен был начать с мебели. Ее недостаточно в комнате. Я чувствую себя как в средневековом замке. Может быть, у нас есть время посмотреть рыцарский поединок перед ужином в трапезной?» Она пожала своими узкими плечиками. «Я бы не отказалась встретиться с рыцарем в сияющих доспехах. Или без них». «Конечно», — признала Фиона, «здесь не так элегантно, как в нашем городском доме, но мы ужасно избалованы. А эти стены должны быть свидетели стольких событий. Представь только, что они могут рассказать». Горничная подсокала языком и направилась к двери. «Если я услышу, как стены разговаривают, или того хуже увижу летающих в воздухе призраков, то сяду на первый же дилижанс домой». Она остановилась у порога и улыбнулась. «Но если дом не наводнен недовольными духами, я вернусь, чтобы помочь вам одеться к ужину». И она заспешила прочь, кивнув головой в чепце. Лили вытащила из дорожного сундука узорчатое муслиновое платье и передала его Фионе, чтобы та повесила наряд в шкаф. Одна из дверей шкафа была открыта, но когда Фиона попыталась открыть другую, та никак не поддавалась, как бы сильно она ни тянула за ручку. Приподняв брови, Лили сказала. «Интересно, что скрывается в темных глубинах этого гардероба? Хотя вообще-то нет, я не хочу знать. Дерево немного деформировалось, вот и все», — сказала Фиона. Она, не открывая дверцы, просунула руку внутрь и повесила утреннее платье на крючок, молясь, чтобы шкаф не был населен пауками. «Конечно, комната не очень хорошо меблирована, и не хватает роскоши, к которой мы привыкли, но, похоже, она чистая. Кроме того, немного пыли или грязи едва ли навредит нам». Помнишь те времена, когда мы сидели на полу папиного кабинета и играли партию за партией в бабки?» Лили слегка улыбнулась и передала Фионе еще одно платье. «А когда он водил нас гулять под дождем, мы умудрялись потоптаться в каждой луже, и хотя наши платья были забрызганы грязью, папа смеялся так же сильно, как и мы». «Да», — сказала Фиона, с грустью подумав о том, что почти забыла, как смеется отец. «Я скучаю по нему», — сказала Лили, и Фиона знала, что она говорила о чем-то большем, нежели его физическое присутствие. Она тосковала по тому, как все было раньше, до того, как он снова женился. «Жаль, что он не смог поехать с нами». Фиона тоже об этом сожалела. Может быть, перерыв в работе на несколько дней позволил бы ему сблизиться с дочерями и вновь стать таким отцом, каким он когда-то был. «Давай напишем ему письмо», — предложила она. «Расскажем ему про этот огромный дом, обильную дичь и курящих сигары джентльменов. Может быть, это убедит его приехать?» Но Фиона сомневалась в этом, и тусклая улыбка Лили говорила о том, что она тоже настроена скептически. «Мы отлично проведем время, вне зависимости от того, приедет папа или нет», — решительно сказала Лили. Она прижала к груди одно из своих недавно перешитых платьев и покружилась. «Надеюсь, что в какой-то из вечеров будут танцы». «Я бы на это не рассчитывала». Фиона разместила их украшения на совершенно пустом столе, который в отсутствие туалетного столика вынужден был его заменить. Слава небесам, что они засунули в сундук зеркальце. «Граф особо подчеркнул, что нам не следует ожидать роскошных вечеринок или развлечений». «Какой очаровательный хозяин», — сказала Лили сухо. Она повесила платье, а затем поставила саквояж Фионы на большую кровать, где они обе должны были спать. Порывшись в нем, она извлекла кучу книг, включая дневник Фионы. «Куда мне их положить?» «О, боже!» «Я возьму». Фиона поспешно забрала стопку у сестры из рук, размышляя о том, насколько разумно было брать дневник с собой. Она предполагала, что у нее будет своя спальня, и хотя доверяла Лили, зная, что та не будет совать нос не в свои дела, посчитала, что осторожность никогда не помешает. Тем более, что последняя записка от вымогателя была спрятана между страницами дневника. Вторая записка пришла утром, незадолго до их отъезда из Лондона, и Фиона едва успела прочитать ее до того, как сесть в карету, где уже сидели Лили и Софи. Она подумала, что, возможно, если бы она изучила записку, то смогла бы понять, кто ее написал, или, по крайней мере, нашла бы какой-то намек на то, как он или она смогли выведать тайну Лили. Фиона спрятала ее в дневник, прежде чем положить его в саквояж, в надежде уединиться и изучить ее во время приема. Но сейчас она уже не была уверена, что это хороший план. Фиона поставила небольшую книжную башенку на прикроватную тумбочку, за исключением дневника, который она спрятала в складках юбки. Затем она взяла блокнот, чтобы прикрыть им дневник, зажав его между большим альбомом и грудью. Смущенное выражение лица Лили говорило о том, что она точно знает, что скрывает Фиона. Вот только ничего она не знала. Фиона скорее бы позволила Лили прочитать каждую страницу своего дневника вслух на центральной площади, нежели дала бы сестре увидеть записку вымогателя. «Я думаю, прогуляться по саду», — беззаботно сказала Фиона. «Может, изучу территорию и немного порисую. Хочешь со мной?» Лили многозначительно улыбнулась. «Ты иди. Я проведаю матушку и навещу Софи перед ужином. Ты успеешь вернуться, чтобы помочь мне с прической? У меня такое чувство, что Мэри будет занята с матушкой». «Конечно». Фиона засунула карандаш за ухо и набросила шаль на плечи. «Я вернусь не позднее, чем через час. Только проверю, нет ли тут рыцарей, призраков или фей». «Хорошо. Я буду ждать полного отчета». Лили широко улыбнулась. «Особенно о рыцарях».